Я никак не мог его остановить. Как только стрелки на часах приблизились к 6, я начал думать, что мне придется взять его на руки и вынести за дверь, поскольку вскоре после 6 Вульф вернется со своей тренировки, а я вовсе не желал, чтобы он застал здесь Роя. Но эта задача была решена без моего участия. Без 5:06 зазвенел звонок. Рой встал и, сказав, что ему пора, следом за мной пошел к двери. Я отдернул занавеску и увидел на крыльце Лили Роуэн, а она увидела меня. Я закрыл дверь на цепочку, теперь она открывалась всего на 4 дюйма. Позволил ее открыть и произнес: «Воздушная тревога, идите домой и залезайте под кровать». В щель, образовавшуюся между дверью и рамой, почти до локтя пролезла ее рука. «Заткнись!» – прошипела она. «Заткнись!» – прошипела она. «И дай мне войти!» «Нет, девочка, я...» «Впусти меня! Не то я буду вопить на всю округу!» «Вопить для чего?» «Случилось убийство!» «Ты хочешь сказать, что совершится убийство? В один прекрасный день...» «Арч, ты идиот! Говорю тебе, убили Энн Эймори, если ты не...» Стоявший рядом Рой издал какой-то звук. Я оттолкнул его, снял цепочку, позволил Лили войти, закрыл дверь и схватил ее за плечи. «Рассказывай», — распорядился я. «Если ты ломаешь комедию...» «Перестань причинять мне боль», — прошипела она, и вдруг сникла. «Ладно, продолжай. Жми изо всех сил». «Ну рассказывай же, любимая», — сказал я. «А я что делаю?» «Я поехала туда проведать Энн. Когда я позвонила в звонок, замок не щелкнул, поэтому я позвонила в другой звонок и вошла. Дверь ее квартиры была приоткрыта. Постучав, я вошла, думая, что она дома, поскольку я звонил ей в офис, и она сказала, что будет дома примерно в 5:30, а было уже 6:15. Она и вправду была дома. Она лежала на полу, прислонившись к креслу. Шея у нее была обвязана шарфом, язык вывалился изо рта, а глаза вылезли из орбит. Она умерла. Я увидела, что она умерла, и я...» Рой Дуглас ушел. Он проделал это быстро, распахнув дверь, скользнул мимо меня и смылся так, что у меня не было даже возможности броситься за ним. «Черт побери!» — вырвалось у меня. Я отпустил Лили и посмотрел на свои наручные часы. 6:02. «Если мы с ней сейчас двинемся, мне как всегда повезет. Он будет уже у дома и увидит меня». Лили, брызгая слюной, бормотала: «Говорю тебе, Арчи, это было самое ужасное!» «Заткнись!» Я открыл дверь в гостиную, ввел туда Лили и закрыл дверь. «Ты будешь делать, что скажу я, иначе, клянусь Господом Богом, я сниму с тебя скальп. Садись и не дыши. Нир и Вульф вот-вот явится, а я не хочу, чтобы он видел тебя здесь. Нет, сядь подальше от окна. Я хочу знать одно. Не ты убила ее?» «Нет». «Смотри на меня. Ты не убивала?» «Нет». «Хорошо. Арчи, заткнись». Я сел на кончик стула, положил ладони на колени и уставился на стену. Я не умею думать с закрытыми глазами, как это делает Вульф. Через 3 минуты мне показалось, что я вроде нашел решение. Если бы не появление у нас этого Дугласа, все зависело от него. Я посмотрел на Лили. «Не говори в полный голос, а то мы не услышим, как откроется дверь. А еще лучше перейдем на шепот. Ты часто бывал у Энн?» «Только один раз. Давным-давно. Мне нравится, когда ты становишься таким, Арч». «Прибереги свои комплименты на Рождество. В чей звонок ты звонила?» «Понятия не имею. В один из верхних». «Кто-нибудь видел, как ты входила и уходила?» «Когда входила, может, кто-нибудь и видел. Думаю, нет. А вот когда выходила, уверена, что нет. Потому что я оглядывалась и посмотрела на лестницу». «Кто-нибудь из соседей тебя знает, кроме Энн?» «Только миссис Чак, бабушка Энн». «Кто-нибудь был?» «О, молчи». Парадная дверь открылась, потом закрылась. Я услышал голос Вульфа и бормотание Фрица. Шаги удалялись, открылась и закрылась дверь кухни. Я бесшумно добрался до двери, ведущей в прихожую, и открыл ее. Дверь в кухню была плотно прикрыта, и из-за нее доносились какие-то звуки. Я жестом позвал Лили, и когда она очутилась возле меня, прошептал ей на ухо: «Быстро и молча, понятно?» На цыпочках добрался я до входной двери и бесшумно открыл ее. Лили скользнула на крыльцо, и я за ней, без единого звука закрыв входную дверь. Мы спустились по ступенькам на тротуар и повернули на восток. Ей пришлось почти бежать, чтобы не отставать от меня. Когда мы добрались до угла, я завел ее в первый же подъезд. «Кто-нибудь стоял у входа, когда ты вошла?» «Стоял у входа? Нет, но какое?» «Замолчи, я занят. Ты очень приметна. Кто-нибудь заметил тебя, когда ты входила и уходила?» «Нет, не думаю. Если даже да, то я никого не видела». Ладно, Лили, я ухожу. Вот что ты должна делать. Уезжай из города куда-нибудь недалеко, например, на Лонг-Айленд или в Вичестер. Оставь мне в Рице записку, куда именно, но больше никому не говори. Я... Ты велишь мне уехать сейчас? Именно. Сложи чемодан и уезжай в течение часа. Иди к черту! Она обеими руками держала меня за руку. Ты, проклятый идиот! Разве не обращалась к тебе в трудную минуту? Я хочу выпить, и ты пойдешь со мной. Как по-твоему? Я попытался отказаться, но ничего у меня не вышло. Она умела настоять на своем, а я спешил. «Послушай, ангел», — взмолился я, — «у меня есть работа, и ты должна мне помочь. Времени для объяснений нет. Если ты поступишь, как я тебе советую, то в субботу я возьму выходной, и ты можешь запланировать все, что захочешь, за исключением катания на лодке в Центральном парке». «В эту субботу?» «Да, в эту субботу». «Даешь слово?» «Да, черт побери!» Джентльмены предпочитают блондинок. Поцелуй меня на прощание. Я быстро поцеловал ее, бросился к такси и велел шоферу остановиться на углу Барнум-стрит и Кристофер-стрит. Мои часы показывали 6:15. У Роя было преимущество в 13 минут.